Глава 18. Каждое утро Лена просыпалась с ощущением странной, хрупкой новизны, к которой никак не могла привыкнуть. Внешне день был похож на предыдущий, но внутри нее происходило нечто особенное, чего не знали и не могли понять окружающие. Даже Леонид, державший ее жизнь в жестких, почти стальных руках, не подозревал, что на самом деле творится в душе женщины, которую считал своей собственностью. Она сама долго не решалась признаться в том, что чувствует, словно боялась, что одно лишь слово, произнесенное вслух, способно разрушить неуловимое, едва ощутимое тепло, возникшее между ней и человеком, который волею жестоких обстоятельств оказался рядом, но сумел разглядеть в ней не объект чужой власти, а живое существо с правом на чувства и собственную боль. Их вынужденная близость началась с унижения и бессилия. Но со временем все изменилось. Они оба поняли, что общая боль и одиночество стали той ниточкой, связывающей их крепче любой случайности. Их отношения росли осторожно и неторопливо, набирая силу, обретая форму, становясь все глубже и искреннее. Ночами, когда в комнате оставались лишь тени и дыхание, звучавшее в унисон, они учились друг у друга, открывая в себе то, что давно казалось забытым и утраченным. Способность любить не по принуждению, не из необходимости или страха, а добровольно, с тихой радостью и благодарностью за то, что это чувство еще возможно. Днем они старались не пересекаться. Даже если случайно сталкивались в коридоре или гостиной, обменивались короткими взглядами, наполненными сдержанной нежностью и едва уловимым обещанием скорой встречи. Лена научилась угадывать по глазам Савы его настроение, тревогу или усталость. А он, наблюдая за ее движениями и улыбками, начал понимать, что ее образ, создаваемый для окружающих, был искусной маской, за которой скрывались настоящие эмоции и переживания. Они видели друг в друге то, что оставалось незамеченным для остальных, и в этой тихой близости находили утешение, осторожно продвигаясь навстречу друг другу, боясь ошибиться или оказаться раскрытыми. Несколько раз им удавалось вырваться за пределы дома, когда Леонид позволял Лене прогулки по городу в сопровождении охраны. Сава всегда незаметно сопровождал ее, появляясь как бы случайно, на расстоянии, но достаточно близко, чтобы она чувствовала его присутствие и поддержку. И хотя Лена знала, что эти прогулки всего лишь иллюзия свободы, краткая передышка перед возвращением в клетку, именно в эти моменты она ощущала себя живой, способной видеть небо над головой, слышать шум улиц и радоваться простым, незатейливым вещам, которыми раньше пренебрегала. Однажды, оказавшись на небольшой аллее возле парка, Лена увидела, как Сава медленно подходит к ней, держа в руках бумажный стаканчик с кофе. Он смущенно улыбнулся, осторожно оглянулся по сторонам и протянул ей напиток, тихо произнеся: «Решил, что тебе не помешает немного тепла в этот пасмурный день». Лена с удивлением приняла стаканчик, чувствуя, как на губах расплывается искренняя, неотрепетированная улыбка. Она осторожно пригубила горячий кофе и ощутила, как тепло разливается внутри, смешиваясь с легкостью. — Спасибо, Сава, — проговорила она, внимательно глядя ему в глаза и ощущая, как сердце начинает биться чуть быстрее. — Ты ведь и правда принес мне не просто кофе, а тепло, настоящее тепло. Он улыбнулся, его глаза на секунду блеснули, и в них мелькнуло нечто особенное, тихое, глубокое и нежное, отчего Лена почувствовала легкую растерянность и волнение. «Я просто хотел увидеть твою улыбку, настоящую улыбку», — ответил он, чуть смутившись и отвернувшись, будто боялся сказать что-то лишнее. Они замолчали, осторожно оглядываясь, словно опасаясь, что кто-то увидит их вместе, поймет их чувства, разрушит их тонкую связь. Но прохожие были заняты своими делами, не обращая внимания на пару, которая выглядела столь непримечательно, что едва ли могла привлечь чей-то взгляд. В другой раз, во время вечерней прогулки, когда улицы были почти пусты, Сава негромко рассказал Лене о своем детстве, и его рассказ был простым и трогательным. Лена слушала внимательно, представляя себе маленького хрупкого мальчика, который всю жизнь вынужден был доказывать окружающим, что достоин быть человеком. «Однажды я сбежал из цирковой школы», — тихо произнес Сава, глядя на фонари, освещавшие дорогу. «Думал, что найду себе другое место, где люди будут видеть во мне не просто карлика, а кого-то другого. Но оказалось, что для окружающих важен только мой рост, моя внешность, моя нелепость. Я понял, что мне некуда идти, и вернулся обратно». Лена медленно, с осторожной нежностью взяла его за руку, не говоря ни слова, но чувствуя, как ей хочется утешить его, дать ему понять, что теперь он не один. «А ты, Лена?» — спросил он вдруг, чуть улыбнувшись. «Какая у тебя была самая безумная мечта в детстве?» Она задумалась на мгновение, а затем тихо рассмеялась и пожала плечами. «Я мечтала стать певицей, но не такой, как сейчас, а настоящей, искренней. Я представляла, как стою на сцене в маленьком клубе, где все друг друга знают, и пою о том, что чувствую, а не о том, что велит продюсер». Сава улыбнулся. «Думаю, у тебя это получилось бы гораздо лучше, чем ты думаешь. Твой голос звучит так, что сердце замирает, даже когда ты просто говоришь». Она смущенно отвела взгляд, но ее губ вновь коснулась мягкая настоящая улыбка. На секунду она поверила, что это все действительно возможно, что ее мечты еще не совсем погибли и могут когда-нибудь осуществиться. Каждая такая встреча, каждый разговор или молчаливое понимание приближали их друг к другу, делая чувства сильнее, отчетливее, заставляя Лену и Саву осознавать, что их связь перестала быть простым совпадением. Это было чем-то большим, глубоким и настоящим, чем-то, чего оба боялись и желали одновременно. И хотя они понимали, как опасна их близость, никто из них уже не мог и не хотел останавливаться, ведь эта любовь, осторожная и настоящая, стала для них той самой опорой, которая удерживала их на краю пропасти, даря силы продолжать жить и надеяться, несмотря на страх разоблачения. Но именно в этот момент их застукали папарацци. Скрывшись среди деревьев, они поймали удачный момент и запечатлели Лену и Саву в тот редкий миг, когда они не сдерживали своих чувств. Фотографии моментально оказались у Орехова, и уже на следующий день таблоиды пестрели их снимками. Лена, опустившая голову и чуть улыбавшаяся Саве, их легкие, почти незаметные прикосновения, застывшие в объективе. Это и было нужно продюсеру – создать новый скандальный образ, который привлечет внимание публики и добавит пикантных деталей в ее и без того бурную историю. Каждый новый день становился для Лены испытанием, мучительно долгой проверкой ее способности удерживать чувства в строгих рамках безразличия, и хотя внешне она оставалась безупречно спокойной и уверенной, внутри нее росло тревожное напряжение, сковывающее тело и разум не хуже жестких приказов Леонида. Она привыкла к своей роли, к необходимости притворяться и улыбаться ровно так, как требовали обстоятельства. Но теперь ее внутренний мир оказался наполнен тем, чего прежде никогда не было – нежностью, теплотой и беззащитным трепетом, рождавшимися каждый раз, когда рядом оказывался Савва. Сложнее всего было не выдать себя взглядами, не слишком долго задерживаться на его лице, не допускать лишней улыбки или прикосновения, которые могли бы разрушить тонкую грань между внешним притворством и искренностью. И потому каждый ее жест и слово были тщательно продуманы и взвешены, тщательно отрепетированы перед зеркалом и наедине с самой собой. Лена понимала, что даже малейшее отклонение от созданного образа безупречной звезды, равнодушной и сильной, способно вызвать подозрения Леонида, а значит, поставить под угрозу не только ее собственную жизнь, но и судьбу Саввы. Савва чувствовал то же напряжение, неотступно следовавшее за ним день за днем, превращавшее каждую минуту ожидания встречи с Леной в смесь тревоги и сладостного предвкушения. Он привык осторожно следить за окружающими, замечая малейшие изменения в их настроении и поведении. И теперь этот навык превратился для него в спасение, потому что позволял вовремя остановиться, заметить чужой внимательный взгляд, спрятать улыбку, прежде чем ее увидит кто-то посторонний. Но сердце его с каждым днем билось все чаще и отчаяннее, наполняясь одновременно страхом и надеждой, заставляя его совершать мелкие ошибки, которых он раньше никогда бы себе не позволил. Однажды вечером Лена сидела в гостиной в окружении гостей Леонида, тщательно изображая радушие и светскую беззаботность, как вдруг, почти случайно, ее взгляд пересекся со взглядом Саввы, стоявшего в отдалении и старательно делавшего вид, будто он внимательно слушает какой-то пустой разговор. На долю секунды в глазах обоих вспыхнуло теплое яркое узнавание, но Лена немедленно отвела глаза, заставив себя улыбнуться кому-то из гостей, с кем только что обменялась парой бессмысленных фраз. «Лея, вы сегодня особенно хороши», — сказал ей один из приглашенных мужчин, протягивая бокал шампанского. «Что за секрет вашей красоты?» Лена рассмеялась, но ее смех прозвучал чуть нервно, и она поспешно пригубила шампанское, пытаясь скрыть дрожь в руках. «Никаких секретов, просто я всегда стараюсь соответствовать ожиданиям публики», — ответила она, отчаянно контролируя свой голос и стараясь не оглянуться снова в сторону Саввы. Однако ее взгляд предательски вновь потянулся к нему, и она заметила, как Савва быстро отвернулся, стараясь скрыть свое замешательство. Сердце Лены тревожно замерло, и в ее голове возникла мучительная мысль, заметил ли это кто-нибудь еще. С каждым таким случаем ей становилось все сложнее сохранять спокойствие, и она знала, что рано или поздно эта игра в холодную отстраненность даст трещину, которая откроет Леониду правду об их отношениях. Вечерами, оставаясь одна, Лена подолгу стояла перед зеркалом, тренируя выражение лица, жесты, улыбку, повторяя себе снова и снова, что должна быть осторожной и неприметной, а затем ложилась в постель и не могла уснуть, бесконечно прокручивая в памяти каждое свое слово, каждый жест и взгляд, опасаясь, что уже завтра ее ждет неминуемое разоблачение. Савва тоже чувствовал себя неспокойно. Он ловил себя на том, что во время работы все чаще мысленно возвращается к Лене, вспоминая мельчайшие детали их встреч, ее голос, ее взгляд, ее прикосновения. Однажды, когда он проверял оборудование перед репетицией очередного шоу, его мысли настолько увлекли его в мечты, что он даже не сразу услышал, как один из коллег позвал его по имени. «Савва, ты уснул, что ли?» – рассмеялся мужчина, подходя ближе. «Уже 10 минут сижу, жду, когда ты закончишь». «Извини, задумался», — смущенно ответил Савва, поспешно опустив глаза и стараясь спрятать неловкость. «Ну-ну, смотри, а то шефу пожалуюсь, что ты тут в облаках витаешь», — шутливо пригрозил коллега и, рассмеявшись, хлопнул его по плечу. Савва улыбнулся в ответ, но сердце его тревожно забилось. Даже подобная безобидная шутка показалась ему пугающим намеком, и весь остаток дня он мучительно размышлял, неужели его чувства настолько очевидны окружающим? Вечером того же дня, когда они остались наедине в комнате Лены, Савва сидел на краю кровати, рассеянно разглядывая свои ладони, а Лена стояла у окна, словно пытаясь скрыть волнение. Тишина между ними была напряженной, полной того, что они боялись сказать вслух. «Я сегодня чуть не выдал нас», — тихо признался он, когда Лена оказалась совсем рядом. В его голосе звучала искренняя тревога. Один из ребят пошутил насчет того, что я мечтаю наяву, а ведь это правда. Лена улыбнулась и осторожно коснулась его руки, почувствовав, как Савва вздрогнул. «Я тоже постоянно думаю о тебе, Савва», — прошептала она, стараясь говорить тихо и незаметно. «Иногда мне кажется, что все вокруг видят и понимают, что творится у меня внутри, а я не могу ничего с этим поделать». Он слегка улыбнулся и вздохнул, тяжело и грустно. «Наверное, нам надо быть осторожнее, Лена. Я боюсь, что скоро все раскроется, и тогда... Не говори этого, пожалуйста», — перебила она. Ее голос дрогнул. «Я и так постоянно боюсь. Просто будь рядом, насколько это возможно, и все». «Я всегда рядом, даже если ты не видишь меня», — серьезно произнес Савва, взглянув ей в глаза с такой искренностью, что Лена почувствовала, как к горлу подступил комок. «Знаю», — тихо ответила она, опустив глаза. «Я это чувствую, Савва. Правда, чувствую». С каждым днем им становилось все сложнее скрывать свои чувства. Каждое прикосновение казалось слишком заметным, каждый взгляд слишком многозначительным. Но именно в этой осторожности, в этом тихом и почти невыносимом страхе разоблачения их любовь становилась глубже, крепче, превращаясь в нечто большее, чем просто чувство. в ту незримую силу, что позволяла им продолжать двигаться вперед, несмотря на все страхи и опасения. Каждый следующий день в доме Леонида становился для Лены все более тревожным, несмотря на привычное течение жизни. Ежедневные обязанности и бесконечные встречи с людьми, которые видели в ней не больше, чем сияющую, но бездушную звезду. Она старательно изображала полное равнодушие и безмятежность, привычно улыбалась и отвечала на вопросы с заученной легкостью, но внутри, где-то глубоко в сердце, ощущение опасности разрасталось, наполняя ее сознание тревогой и ожиданием чего-то неизбежного, того, что должно было произойти рано или поздно. И Лена знала, что причиной ее беспокойства были не только чувства к Савве, которые она боялась открыть, но и постоянное, почти физическое ощущение чужого взгляда, наблюдающего за каждым ее шагом, каждым движением и жестом. Леонид, привыкший видеть в Лене свою безропотную и послушную собственность, постепенно начал замечать изменения в ее поведении, хотя эти перемены были почти неуловимы, словно тонкие нити паутины, незаметные в обычном освещении, но отчетливо проявляющиеся под пристальным внимательным взглядом. Он чувствовал, что Лена стала иной, что в ней появилась какая-то скрытая радость, тихая, неуловимая, едва различимая, но неотступно раздражающая его. Казалось, ее улыбка стала мягче и искреннее, а глаза больше не отражали привычной пустоты и покорности, хотя Лена прилагала немалые усилия, чтобы ничем не выдавать своих переживаний. Леонида это чувство перемен не просто беспокоило, оно вызывало в нем злость и раздражение, и с каждым днем это раздражение росло, превращаясь в одержимое желание узнать, в чем же именно заключается источник ее тайной радости. Он не привык терпеть тайны или недомолвки, особенно когда дело касалось его собственности, а именно так он воспринимал Лену, поэтому вопрос стал для него принципиальным и нетерпящим отлагательств. Леонид понимал, что может просто вызвать ее и потребовать объяснений, но в этом не было бы ни удовольствия, ни той жестокости, к которой он привык. Леониду хотелось застать ее врасплох, чтобы видеть на ее лице настоящий страх и растерянность, чтобы потом, неспешно и наслаждаясь каждым мгновением, преподать ей очередной урок покорности и зависимости. Решение было принято быстро и без лишних размышлений. Леонид велел установить в комнате Лены небольшую, едва заметную камеру, спрятанную в одном из декоративных элементов интерьера, где никто не мог бы даже заподозрить ее наличие. Сделано это было ночью, когда Лена была на очередной репетиции, не подозревая, что теперь за ней будет вестись постоянное наблюдение. Леонид убедился, что камера была идеально спрятана, не привлекала внимания и при этом давала полное представление о каждом ее движении и слове. Он хотел иметь возможность наблюдать за Леной в те моменты, когда она уверена, что находится в безопасности, когда ее лицо и жесты не скрыты маской, когда она свободна от необходимости изображать идеальную улыбку и искусственную радость. Вскоре, впервые просматривая записи с камеры, Леонид удовлетворенно улыбался, наблюдая за Леной в моменты, когда она была одна. Он увидел, как женщина, считавшаяся сильной и неприступной звездой, становилась уязвимой и растерянной, когда никто не видел ее. Он заметил, как ее глаза загорались радостью от чего-то, что было доступно только ей одной, как она невольно улыбалась, поправляя волосы перед зеркалом и останавливаясь на мгновение, словно вспоминая что-то известное только ей. Именно в эти моменты он ясно понимал, что у Лены есть тайна, которую она тщательно скрывает, и теперь вопрос был лишь в том, насколько быстро он сможет раскрыть эту тайну, заставив ее сознаться. Однажды поздно вечером, сидя в своем кабинете перед монитором, Леонид наблюдал за Леной, которая вернулась в комнату после очередного дня репетиций и встреч с прессой. Женщина выглядела уставшей и измученной, но, закрыв за собой дверь, вдруг позволила себе расслабиться, будто сбросила невидимые оковы, сдерживающие ее весь день. Она медленно подошла к зеркалу, смотрела на свое отражение с каким-то новым, незнакомым ранее выражением лица, словно видела себя впервые за долгое время. Леонид, не отрываясь, смотрел на экран, стараясь уловить даже малейшие нюансы ее поведения, чтобы понять, Что именно происходит в ее душе? Внезапно он заметил, как лицо Лены вдруг озарилось улыбкой, одновременно смущенной и счастливой. И в тот же миг раздался негромкий стук в дверь, заставивший ее резко вздрогнуть и повернуться. Камера, установленная в комнате, была без звука, и Леонид не мог слышать их разговор, но он отчетливо видел, как в комнату вошел Савва, робко остановившись у порога и смущенно улыбнувшись. Леонид напрягся, интуитивно почувствовав, что сейчас произойдет что-то важное, что-то, что даст ему ответы на все вопросы. На экране Лена, не сразу подойдя к нему, что-то тихо сказала, затем подошла ближе, и на ее лице мелькнула улыбка, которой Леонид не видел никогда прежде, открытая, настоящая, лишенная какого-либо притворства. Он наблюдал, как Савва взял ее за руку, как она не отстранилась, а наоборот, подошла еще ближе, почти касаясь его лицом. Эти несколько мгновений, застывшие на экране, дали Леониду все, чего он так желал. Ясное и неоспоримое подтверждение того, что между Леной и Саввой возникла близость, перешедшая рамки обычного принуждения. Леонид почувствовал одновременно удовлетворение и злость. Удовлетворение от того, что разгадал загадку поведения Лены, и злость от того, что она посмела иметь чувства, которые не были под его контролем. Он еще некоторое время молча смотрел на экран, внимательно изучая каждый жест и взгляд Лены, собирая компрометирующие кадры и сохраняя их в памяти, продумывая в деталях, как именно он использует эту информацию, как публично и бесповоротно разрушит эту нелепую иллюзию счастья и свободы, в которую Лена осмелилась поверить. Теперь ему оставалось лишь выбрать правильный момент и самый жестокий способ, чтобы заставить ее осознать свое место. Место покорной и безвольной игрушки, которая не имеет права даже на тайные и запретные чувства. Каждая новая ночь становилась для Лены одновременно спасением и мукой, долгожданной возможностью ощутить хотя бы призрачную близость с человеком, которого она полюбила, и вместе с тем постоянным напоминанием о том, насколько хрупко и ненадежно было их счастье. Она привыкла жить двойной жизнью. На сцене и при гостях быть неприступной, совершенной звездой, женщиной без слабостей и чувств, а оставшись наедине с Саввой, превращаться в живую, трепетную и способную по-настоящему любить. Этот переход из одного состояния в другое каждый раз давался ей все сложнее, словно она погружалась и выныривала из ледяной воды, чувствуя одновременно шок и облегчение от того, что еще способна дышать, чувствовать, любить. Вечером, когда дом погружался в сон, когда голоса стихали, а движения за дверями комнат становились едва слышными, Лена и Савва наконец смогли быть вместе, могли позволить себе забыть на короткое время о реальности, о страхах, о вечном чувстве угрозы и страха разоблачения. В эти мгновения их встреч мир сжимался до границ одной комнаты, наполненной мягким полумраком, тихим дыханием и осторожными прикосновениями, которые казались почти нереальными в своей бережности и нежности. Лена все чаще ловила себя на том, что эти редкие минуты стали для нее важнее и ценнее всего остального – успеха, славы, денег, аплодисментов, которые она слышала почти каждый день и которые давно потеряли для нее всякую ценность. Однажды ночью, лежа в объятиях Саввы и слушая, как за окном тихо шуршит дождь, Лена осторожно повернулась к нему, пытаясь разглядеть его лицо в полумраке. Она смотрела на мужчину, которого никогда не представляла рядом с собой, и удивлялась тому, как именно этот человек смог вернуть ее к жизни, вдохнуть в нее давно забытые чувства и мечты, которые казались утраченными навсегда. — Ты спишь? — тихо спросила она, стараясь не нарушить тишину, окутавшую их. Савва чуть пошевелился, приоткрыл глаза и улыбнулся так тепло и мягко, что у Лены перехватило дыхание. «Нет, просто думал», — тихо ответил он, прикасаясь пальцами к ее щеке с почти робкой нежностью. «Думал о том, что никогда не был таким счастливым, каким бываю рядом с тобой». Лена почувствовала, как ее сердце забилось чаще, а в груди поднялась волна волнения, смешанного со страхом и восторгом от его слов. Она осторожно накрыла его руку своей ладонью и на секунду прикрыла глаза, стараясь запомнить это ощущение, ощущение полного доверия и тихого счастья, которого она не знала много лет. «Я тоже постоянно думаю об этом», — призналась она наконец, и голос ее прозвучал неожиданно хрупко и тихо, словно она боялась сказать лишнее, боялась спугнуть эту мимолетную искренность, которая стала для них такой важной и необходимой. Савва улыбнулся, снова, нежно, почти смущенно, и осторожно прижал ее к себе, окутывая теплом и защищенностью, которых она была так долго лишена. Они долго молчали, слушая монотонный шелест дождя и стук собственных сердец, и в этой тишине звучало гораздо большее, чем могли сказать слова. Лена чувствовала, что хочет произнести что-то важное, что-то настоящее, что давно было заперто внутри нее, но страх того, что слова эти будут слишком значимыми и откроют слишком многое, удерживал ее от признания. Однако сегодня, в эту ночь, в полумраке и тишине, наполненной их дыханием и теплом, она больше не могла удерживать это чувство внутри себя. Она приподнялась на локте, заглянула ему в глаза и сказала негромко, почти шепотом: «Савва, я поняла сегодня одну вещь, которую боялась себе признать долгое время». Он посмотрел на нее внимательно и тревожно, ощутив, как ее тело слегка дрожит от волнения, и осторожно погладил ее руку, давая ей понять, что готов услышать все, что она хочет сказать. «Я поняла, что люблю тебя», — продолжила она, и голос ее звучал неуверенно, словно она сама еще не привыкла к этим словам. «Люблю по-настоящему, не потому, что это нужно или выгодно кому-то, а просто так, потому что не могу иначе, потому что с тобой я стала снова живой, настоящей, не игрушкой, а человеком». Савва молчал несколько секунд, потом притянул ее ближе, бережно обнимая и слегка прижимая к себе, словно боялся, что она исчезнет, растворится, стоит ему разжать объятия. «Лена, я тоже люблю тебя», — наконец сказал он тихо и уверенно, так просто и искренне, что Лена почувствовала, как слезы невольно наполняют ее глаза. «Ты не представляешь, как долго я ждал именно тебя, именно такого человека, как ты». Они долго лежали рядом, прижавшись друг к другу, и больше не произносили ни слова, потому что все важное уже было сказано и понято. Впервые за многие годы Лена чувствовала себя не вещью, не объектом для чьих-то прихотей, а настоящей женщиной, любимой и нужной, способной любить и быть любимой. В этот момент ей казалось, что мир наконец вернулся к ней, что она смогла вновь обрести себя, свое сердце, свою душу. Но именно в этот момент камера, тихо скрытая в стене, зафиксировала все, что происходило между ними, фиксируя каждое движение, каждый взгляд, каждое слово. Леонид, находясь у монитора в соседней комнате, наблюдал за экраном и увидел все – их близость, их объятия, нежность и откровенное признание, которые стали для него окончательным доказательством того, что Лена осмелилась любить кого-то, кроме него. Он с холодной усмешкой смотрел на экран, чувствуя одновременно злость и удовлетворение, и знал, что теперь в его руках были все карты, чтобы жестоко наказать ее за то, что она посмела выйти из-под его власти. Теперь Леонид мог спокойно и неторопливо выбрать способ наказания, который сломает ее окончательно и заставит навсегда забыть о том, что она способна испытывать чувства. Каждый следующий день после того откровенного ночного разговора стал для Лены еще мучительнее, превратив ее существование в бесконечную череду тревожных ожиданий и попыток угадать, какой именно шаг предпримет Леонид, чтобы наказать ее за неподчинение. Женщина чувствовала себя мишенью, за которой пристально следили тысячи глаз, и, несмотря на то, что ее внешность и поведение оставались идеальными, безупречно продуманными и отрепетированными, внутри нее нарастал глухой страх. Каждое утро начиналось с осторожной надежды, что худшее не случится именно сегодня, но уже к вечеру ее снова охватывало отчаяние, потому что ощущение чужого взгляда не покидало ни на минуту. Настал вечер очередного приема в доме Леонида, на котором собралась вся столичная богема, влиятельные гости и те, кто стремился прикоснуться хотя бы взглядом к той жизни, что виделось им пределом мечтаний. Лена, одетая в роскошное платье, созданное специально для нее именитым дизайнером, казалась безупречно спокойной. Хотя ее пальцы слегка дрожали, выдавая внутреннее напряжение, тщательно скрываемое за безмятежной улыбкой. Она медленно двигалась по гостиной, привычно отвечая на бесконечные комплименты и вопросы гостей, ощущая себя все более чужой и далекой от этого мира, к которому вроде бы уже давно привыкла. Сава стоял в стороне, стараясь держаться незаметно, избегая лишних взглядов и стараясь не встречаться глазами с Леной, чтобы случайно не выдать свои истинные чувства. Но Леонид внимательно наблюдал за ними обоими, выжидая подходящего момента, чтобы нанести свой тщательно продуманный удар. Когда гости расслабились и атмосфера стала более оживленной и непринужденной, Леонид негромко хлопнул в ладоши, привлекая внимание собравшихся, и с нарочитой вежливостью произнес: «Дорогие друзья, позвольте прервать ваши увлекательные беседы и предложить вам небольшой сюрприз. Уверяю, вы его оцените по достоинству». Гости с любопытством повернулись к нему. Некоторые заулыбались, предвкушая нечто интересное, а Лена почувствовала, как в груди болезненно сжалось сердце. Она уже знала, что это представление предназначено для нее, что весь спектакль Леонид задумал исключительно для того, чтобы окончательно уничтожить ее внутреннюю свободу. «Мне стало известно», — продолжал Леонид, его голос стал холоднее и злее, в глазах сверкнуло неприкрытое презрение, «что наша всеми любимая звезда, наша несравненная Лея Салье, позволила себе увлечься человеком, мягко говоря, не совсем соответствующим ее уровню». Гости затихли, внимательно глядя на Леонида, который теперь театрально указал рукой на Савву, стоявшего неподалеку, и чуть улыбнулся. «Савва, будь любезен, выйди вперед», — приказал он тоном, не терпящим возражений. Тот послушно сделал шаг вперед. Его лицо оставалось спокойным, но глаза выдавали страх и растерянность. Он уже понимал, к чему клонит Леонид, но не собирался противиться, зная, что любое сопротивление будет лишь усугублять ситуацию для них обоих. «Видите ли», — с легкой усмешкой продолжал Леонид, глядя на Лену с почти садистским удовольствием, «наша звезда влюбилась в этого человека, в моего циркового гостя, и, как оказалось, их связь довольно глубока. Но вы же знаете, дорогие друзья, что в моем доме порядок и дисциплина прежде всего». Гости напряженно замолчали, а Лена почувствовала, как внутри нее растет паника, смешанная с бессильной яростью и отчаянием. Она смотрела на Савву, и тот безмолвно глядел на нее в ответ, словно пытаясь передать ей свое тепло и поддержку. «Лена, подойди сюда», — приказал Леонид, и голос его прозвучал настолько ледяным и властным, что та даже не попыталась сопротивляться, зная, насколько бесполезным будет это сопротивление. Когда она подошла, Леонид, понизив голос, но так, чтобы слышали все гости, произнес с жестокой ухмылкой: «Я не могу оставить без внимания такое непослушание, поэтому предлагаю тебе, Лена, прямо сейчас доказать всем присутствующим, насколько глубоко ты подчинилась моей воле. Ты должна прилюдно унизить Савву так, чтобы ни у кого больше не возникло сомнений в том, кому ты принадлежишь. Ты должна помочиться на него прямо здесь, перед всеми». Лена побледнела. Ее губы дрогнули, и она едва смогла произнести: «Леонид, прошу тебя, не нужно». Но он лишь равнодушно усмехнулся, качая головой. Затем добавил: «Савва, ложись на пол». Савва молча подчинился, не отводя от Лены глаз, в которых не было упрека или осуждения, лишь печаль и безысходность. Он медленно лег на пол, почти у ног Лены, глядя на нее снизу вверх с болью и пониманием. Леонид вновь обратился к Лене, только теперь его голос стал еще холоднее и жестче, словно он не просто приказывал, а получал от этого наслаждение. «Сделай это, Лена, или я обещаю тебе, завтра твоя жизнь будет полностью уничтожена, а твое имя станет синонимом позора». Лена не смогла больше сдерживать слезы. Рыдания сотрясали ее тело, разрывали горло, но она не смела даже отвернуться. Колени подгибались от слабости, Руки дрожали, а губы шептали несвязные отчаянные слова. Она смотрела на Саву, который лежал на полу, безмолвный, приговоренный, и эта картина была для нее хуже смерти. «Сава!» — всхлипнула она, делая робкий шаг к нему. «Прости меня, пожалуйста!» Она схватила его за руку, но он не двинулся, только тихо посмотрел на нее. Его взгляд был полон боли и чего-то еще, чего-то, что еще сильнее пронзило ее сердце. Не было ненависти, не было осуждения, только печаль и понимание. И это было страшнее всего. «Я не могу!» — всхлипывала она. Но ее слова тонули в звуках веселья, в смехе гостей, в ледяном взгляде Леонида, ожидающего, когда она, наконец, покорится. Дрожащими пальцами, чувствуя, как унижение затапливает ее целиком, Лена медленно просунула руки под подол платья и нащупала края своих кружевных трусиков. Ее дыхание сбилось, горло сжалось в беззвучном рыдании, а пальцы отказывались повиноваться, цепляясь за тонкую ткань, словно надеясь, что если задержится хоть на мгновение, все это окажется просто кошмаром, который рассеется с первым лучом солнца. Слезы застилали глаза. Она с трудом сглотнула, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Рыдая, сдавленно всхлипывая, она медленно стянула с себя трусики, ощущая, как ее тело дрожит от нестерпимого унижения, от беспомощности, от понимания, что назад пути больше нет, чувствуя на себе сотни взглядов, наполненных любопытством и злорадством. Затем сделала то, что требовал от нее Леонид. Прилюдно унизила Савву, уничтожив последнее, что еще оставалось у нее человеческого, растоптав собственную душу ради того, чтобы сохранить иллюзию жизни, в которой больше не было места чувствам, любви и надежде. Савва лежал на полу, не шевелясь, чувствуя, как по его коже стекают остатки чужого унижения, как его собственное тело перестает быть чем-то принадлежащим ему, превращаясь в предмет чужой насмешки. Воздух был густым, тяжелым, наполненным запахами дорогого алкоголя и духов, но сквозь этот удушающий коктейль Сава ощущал только едва уловимый солоноватый привкус на губах и странную, почти болезненную тишину внутри себя. Он медленно выдохнул и поднял глаза. Лена стояла над ним. Ее лицо было мокрым от слез, а тело все еще дрожало от пережитого. Ее губы шевелились, но она не могла произнести ни слова, только смотрела на него так, словно ждала, что он скажет что-то, что может спасти их обоих от этого момента, но никаких слов не было. Гости смотрели на них с разными выражениями. Кто-то смеялся, кто-то наблюдал с ленивым, скучающим интересом, кто-то просто пил, равнодушно обсуждая в стороне какие-то свои, совершенно незначительные вещи. Это было самым страшным. Не сам момент унижения, а тот факт, что для окружающих это всего лишь развлечение. Незначительная сцена в череде бесконечных, похожих друг на друга вечеров. Леонид с удовлетворением скрестил руки на груди и медленно кивнул, будто оценивая проделанную работу. «Вот и все», — произнес он. Его голос был ровным, бесцветным, словно все это не имело для него никакой эмоциональной ценности, кроме факта демонстрации власти. «А теперь, Савва, можешь быть свободен». Савва не ответил. Он просто лег на спину, закрыв глаза, пытаясь услышать что-то, кроме чужих голосов, кроме еле сдержанного всхлипа Лены, кроме скрипучего смешка одного из гостей. Он знал, что не сможет забыть этот момент, что он будет преследовать его, отпечатываясь в каждом взгляде, который теперь будет ловить его тень. Он открыл глаза и посмотрел на Лену. Медленно, почти незаметно, его губы дрогнули в печальной, едва уловимой улыбке. Не осуждающий, не злой, просто усталой и наполненной неизбежностью. Он хотел что-то сказать, но не смог. Только закрыл глаза снова, потому что знал, теперь они оба стали кем-то, кем не хотели быть. После того унизительного момента, который уничтожил всякую возможность сохранить хоть талику достоинства, в гостиной на какое-то мгновение воцарилась вязкая гнетущая тишина, прерванная громким, почти издевательским хлопком в ладоши Леонида, который с довольной улыбкой произнес: «Спектакль окончен, господа. «Теперь вы можете вернуться к своим развлечениям и напиткам. А этого...» Он брезгливым жестом указал на Савву, лежащего на полу. «Пусть кто-нибудь выставит из моего дома, как ненужный мусор». Савва медленно поднялся, и в его движениях была такая усталость, что, казалось, он с трудом удерживается на ногах, словно весь груз мира обрушился на его хрупкие плечи. Он тихо вздохнул, на мгновение взглянул в глаза Лене, и в его взгляде отразилась та невыносимая смесь боли и отчаяния, которую невозможно выразить словами, которая сжигала изнутри, но которую он безропотно принял, смирившись с неизбежным. Кто-то из гостей, посмеиваясь, грубо схватил Савву за плечо и дернул вперед. Другой, с ленивым равнодушием, подтолкнул его к выходу и, не обращая внимания на его слабые протесты, вытолкали из комнаты, не оставляя ему даже возможности сказать последнее слово. Лена стояла неподвижно, парализованная случившимся, чувствуя, как сердце сдавливает стальными тисками, а дыхание становится тяжелым и прерывистым. Ее руки бессильно повисли вдоль тела, а глаза, наполненные горькими слезами, беспомощно следили за уходящим Саввой, который навсегда исчезал из ее жизни, унося с собой все то хорошее, что она только что начала обретать. Леонид небрежно подошел к ней и шепнул на ухо холодным, полным удовлетворения голосом. «Вот теперь ты знаешь свое место, моя дорогая. Никогда не забывай, кто ты и кому принадлежишь». После этих слов он развернулся и отошел к гостям, уже вернувшимся к своим привычным развлечениям, словно произошедшее перед их глазами было всего лишь очередной забавой, не более значимой, чем фокус или шутка, вызвавшая минутный всплеск интереса. Лена с трудом удержалась на ногах, чувствуя, как земля уходит из-под нее, и сделала несколько шагов назад, чтобы не упасть, ощутив спиной холодную поверхность стены. Вечер продолжался. Шум разговоров и звон бокалов вновь наполнил помещение, но для Лены все это казалось далеким и нереальным, словно она смотрела на происходящее сквозь мутную грязную воду, не в силах ясно рассмотреть происходящее и понять его смысл. Она больше не слышала ни отдельных слов, ни голосов гостей, ни смеха, не чувствовала взглядов и не замечала, как кто-то подходил и пытался завязать с ней беседу. Все вокруг превратилось в безликое, размытое пятно, которое не могло проникнуть в ее сознание. Савва, выйдя из подъезда, остановился на пороге, ощущая, как ночной воздух, насыщенный влагой, коснулся его кожи. Небо над городом застилали тяжелые тучи, в которых медленно зрело что-то грозное, но он не смотрел наверх, просто сделал несколько шагов вперед, чувствуя под ногами холодный асфальт, и пошел, не разбирая дороги. С первых же секунд он осознал, что оказался один, настолько один, что даже шум города казался далеким и чужим, словно не имел к нему никакого отношения. Дождь начался почти сразу, и крупные капли упали на его лицо, стекая по щекам, смешиваясь с чем-то соленым, оставшимся после унижения, которое он даже не пытался стереть. Он не ускорял шаг, не пытался спрятаться, не поднимал воротник, только шел вперед, позволяя воде смывать с него все, что произошло, хотя он прекрасно знал, что ничто не сможет этого сделать. Унижение не смывается дождем, и память о том, как она стояла над ним, рыдая, не исчезнет, сколько бы он ни бродил по улицам. Он думал о Лене, о том, что теперь с ней, о том, что она чувствует, и больше всего о том, что он не смог ничего изменить. Все время, пока они были вместе, он верил, что сможет хоть немного защитить ее, что его присутствие станет для нее спасением, что хотя бы рядом с ним она будет чувствовать себя живой, но теперь понимал, он ошибался. Савва был не ее защитником, а всего лишь случайностью в ее жизни, еще одной жертвой, такой же, как она, такой же сломанной и беспомощной. Он не смог ни остановить ее страдания, ни защитить ее от зверя, который держал ее в своих лапах. Он был ничем, и это осознание давило сильнее, чем все остальное. Он не знал, куда идет. Ноги сами выбирали дорогу, ведя его туда, где не было света и людей, в пустые переулки, в те районы, где город выглядел особенно мрачным. Он чувствовал, как одежда промокает насквозь, как холод пробирается под кожу, но ничего не делал. Только шел вперед, позволив этой сырости заполнить себя. Возможно, он хотел замерзнуть, хотел, чтобы тело начало дрожать, чтобы его пробрала лихорадка, которая забрала бы его в беспамятство, где он мог бы хоть ненадолго забыться. Где-то вдали послышались сирены. В окнах мелькали огни чужих квартир, там, где жили другие люди. Люди, которым не нужно было переживать ничего подобного, у которых были семьи, заботы, мечты. Он поймал себя на том, что завидует им. Завидует их обычной жизни, их обыденности, их незнанию того, каково это — лежать на полу перед толпой, понимая, что тот, кто был для тебя дорог, вынужден уничтожать тебя, чтобы выжить. Он думал о том, что завтра Лена выйдет на сцену, будет улыбаться, петь, танцевать, и никто, кроме него, не узнает, что внутри нее уже ничего не осталось, что она станет мертвой для самой себя, такой же, как и он. Он думал о том, что никогда больше не услышит ее голос, обращенный к нему, никогда больше не увидит ее глаз, наполненных чем-то живым, и это осознание было самым страшным. Сава остановился. Перед ним был переход. Светофор мигал красным, но улица была пуста, ни одной машины. Он мог бы пойти дальше, мог бы остаться на месте, мог бы лечь прямо здесь, на мокрый асфальт, и просто лежать, не думая о том, что произойдет потом. Но он знал, что не сделает этого. Он знал, что пойдет дальше, даже если не знает, куда и зачем, потому что даже самые сломанные люди продолжают двигаться, даже когда внутри них уже ничего нет. Он сделал шаг вперед, и дождь продолжал идти, не обращая на него внимания. Когда гости постепенно начали расходиться, Лена, наконец, смогла незаметно ускользнуть в свою комнату, почти не осознавая, как оказалась там. Она закрыла за собой дверь и, едва повернув ключ, без сил опустилась на пол, прижимаясь спиной к двери. Ее тело сотрясали беззвучные рыдания. Слезы текли по лицу непрерывным горячим потоком, смешиваясь с болью и отчаянием, которые заполняли ее изнутри, не оставляя места для воздуха. Она чувствовала, как вместе со слезами из нее уходит что-то последнее, живое, то, что еще недавно казалось способным выживать в любых обстоятельствах. Теперь это последнее, что оставалось в ней человеческого, безвозвратно уходило, умирая под давлением жестокости и унижения, которые Леонид возвел в абсолют. Лена обхватила руками колени, уткнулась в них лицом и громко зарыдала, не заботясь о том, услышат ли ее в этот момент гости или сам Леонид, потому что ей уже было все равно, уже не важно, кем ее увидят и что подумают. Каждое мгновение прошедшего вечера снова и снова повторялось перед ее глазами, яркими вспышками боли, отражаясь в сознании и напоминая о ее бессилии и полной потере себя, которая казалась теперь необратимой. Лена знала, что то, что она позволила себе чувствовать к Саве, стало ее роковой ошибкой, которая привела ее в эту точку, где она окончательно потеряла право быть человеком, имеющим хоть какие-то чувства или надежды. Чувство утраты и безысходности было настолько острым, что почти физически ощущалось, раздирая грудь и мешая дышать, и Лена понимала, что сегодня в ней умерло что-то самое последнее, что удерживало ее на плаву. Теперь оставалось только пустое существование, лишенное смысла и радости, и ей казалось, что она уже никогда не сможет вырваться из этой западни, в которой оказалась заперта навсегда. Внутри осталась лишь серая пустота, абсолютная, всеобъемлющая и бесконечная, которую невозможно заполнить ни славой, ни деньгами, ни признанием публики. Она подняла голову и бессмысленно уставилась перед собой, глядя в темноту комнаты глазами, полными слез и безнадежности, понимая, что из нее окончательно ушло последнее, что делало ее живой и настоящей, что отныне ее душа принадлежит человеку, который сумел растоптать и уничтожить ее, заставив забыть, что она когда-то была способна любить, мечтать и надеяться. Ей не оставалось ничего, кроме этой серой, вязкой пустоты и понимания того, что жизнь ее – стала лишь чередой унижений и страданий, из которых уже не будет выхода. Так Лена просидела до самого утра, пока рассвет не коснулся своим холодным светом комнаты, озарив ее заплаканное, измученное лицо. За окном постепенно просыпался город. Начинался новый день. Но для Лены этот рассвет был лишь символом того, что жизнь продолжалась вопреки ее желаниям, продолжалась бесконечно и неумолимо, и теперь в ней не было ничего, что могло бы заставить ее идти вперед. Она подняла голову, безразлично глядя на первые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь стекло, и поняла, что отныне будет лишь механически существовать, полностью утратив свою человечность и способность любить, чувствуя себя лишь бездушной оболочкой, которая по-прежнему живет и дышит, но уже не имеет ни души, ни сердца, ни будущего.